Сегодня мы здесь у Оли организовали выездное заседание нашего штаба. Делаем мозговую атаку, высказываем разные, в том числе и на первый взгляд, бредовые идеи. Кросс-полярные перелеты, экспедиции, поставки по ленд-лизу. «Может, мне своей пилой для наглядности выпилить вам глобус?» — пошутил Николай. «А заодно пару самолетов? Чтобы уж летать, так летать. Хотя бы пока на деревянных. Если можно, называйте меня Ольгой. Мне так удобнее», — поглядывая на Портова, сказала она, когда они выехали на трассу. «Как скажете». «Знаете, Николай Михайлович, извиняюсь, я ведь тоже летала. В аэроклубе у Славы Цветкова, на Як-52. А потом ушла на телевидение. Делала передачу по городам и весям. Зрителям вроде бы нравилось. Сейчас я хочу сделать совсем иную программу, чтобы она охватывала не только пространство, но и время. Чтобы она была познавательной, воспитательной, как для подростков, так и для взрослых. Авиация, покорение полюса, высадка на крышу мира Папанинцев, спасение пассажиров парохода «Челюскин», забытые экспедиции Седова, Русанова, Брусилова, Колчака, Санникова, полярные перелеты Чкалова, Громова, тайна гибели Святой Анны, самолета Ливаневского. Попытаться понять, о чем думали эти люди, что ими двигало. Это же так интересно. Ребята подсказали, что планируются кросс-полярные пробные и коммерческие полеты. Чем сейчас пичкают телезрителя? Мыльными операми, бесконечными репортажами из Думы, есть поле чудес, что, где, когда. Да вот оно, поле чудес, реальное продолжение, что, где и когда в истории России. Белое безмолвие и человеческий дух. Бороться и искать, найти и не сдаваться, так, кажется, написал Вениамин Каверин в «Двух капитанах». «Это слова английского поэта Альфреда Теннисона», — сказал Портов. «С этим девизом шел к Южному полюсу Роберт Скотт. Кстати, у него в экспедиции было двое русских. Но его опередил на месяц норвежец Амундсен. Скотт погиб на обратном пути. На месте его гибели установлен дубовый крест, на нем слова «бороться и искать, найти и не сдаваться». «Откуда вам это известно? Нет, вы меня удивляете все больше и больше. А еще живы прекрасные полярные летчики. Они, кстати, почти все работали на перегонке самолетов с Аляски. Например, Федор Перов. Перов вывез в Антарктиде из сгоревшего лагеря бельгийских полярников и получил высший орден Бельгии, Золотого Льва. Наверное, еще жив Петр Гамов. Он перегонял по ленд-лизу американские кобры с Аляски. Однажды ему пришлось, спасая самолет, взлетать с коротенькой льдины. Американцы говорили, что они бы бросили самолет. А он взлетел, и самолет тот попал на фронт и громил немцев. Жорж Шишкин с Михаилом Кузнецовым в условиях полярной ночи спасли полярников со станции «Северный полюс 25». С малой высоты выбросили им продукты, топливо, а после под руководством Бориса Грубия был совершен бросок к Южному полюсу с посадками на станции «Молодежная». Тогда планировалось за 2 дня снять полярников и привезти их домой в Ленинград. И они это выполнили. Кузнецов, кстати, летал на нашем сверхзвуковом самолете Ту-144 и снимался как каскадер в фильме «Разрешите взлет». Вот какие у нас летчики. Они опередили не только американцев, они опередили свое время. А вообще мне, Оля, нравится ваш настрой. Только я не уверен, что ваше начальство одобрит это направление. Здесь же нет секса, порнухи. История авиации, полярной экспедиции — это взлет нации. А сегодня в потребе падение, самокопание, страсть к наживе. У вас не будет спонсоров. Ничего, найдем. Ребята носятся с проектом воссоздания и постройки легендарного АНТ-25, на котором Чкалов и Громов летали через Северный полюс. Опыт уже есть. Слава Цветков еще в советское время по старым чертежам построил по заказу Мосфильма точную копию Ильи Муромца. Представляете, как это было непросто сделать? КГБшники делали все, чтобы разогнать самодельщиков. Но ребята, вопреки всему, довели дело до конца. На ней они с космонавтом Игорем Волком